Вот еще одно. Маланов никогда не организовывал засаду, если не было хотя бы двух путей отхода – основного и резервного. Поэтому они всегда уходили без потерь и отрывались от преследования. Как-то обстреляв роту велосипедистов, а у немцев и такие подразделения были, они смогли добыть велосипеды и стали достаточно высокомобильными, быстро покидая зоны поисков. За полтора месяца боев группа пограничников набила множество техники и уничтожила больше 2000 солдат и офицеров противника. В основном это были специалисты, те же танкисты, но больше всего водителей около 1000, ну и офицеров. На рядовой состав линейных частей они не обращали внимания. Офицеры и унтеры были их целью, а погранцы – отличные стрелки, снайперы. Как видите, то, что я рассказывал, действительно реально. Главное – иметь уверенность в своих силах, хорошего и опытного командира, который видит обстановку, и все в ваших руках. Конечно, погранцам просто повезло, что они так долго охотились за колоннами. На них не раз устраивали облавы, от которых они благополучно уходили. Погранцы настолько обнаглели, что минировали дороги немецкими же минами или полностью уничтожали небольшие колонны. Въехала колонна из 6 грузовиков в лес, и все, как сгинули, ни тел, ни машин. Таких случаев было немало. Однажды захватили несколько грузовиков с немецкими пулеметами и боеприпасами и по-умному использовали их. Установили в засаде, каждому пулемету приставили по пограничнику без второго номера, и когда дождались пехотную колонну противника, вдарили. Выпустили по ленте, после чего отошли, бросив пулеметы. Если забирать, уйти бы не успели. А так уничтожили полторы роты немецких солдат, их же оружием, и благополучно ушли. Потом еще пару засад устроили, пока пулеметы не закончились. Вот так и воевали. Так что совет. Если вдруг кто попадет в окружение, тут зарекаться не стоит, всякое бывает. Пользуйтесь опытом Маланова и его бойцов. Хватит сделать и один прицельный выстрел. Сейчас немцы, правда, не останавливаются, чтобы найти стрелка. Ученые стали, уходят из-под обстрела. Но все равно опыт замечательный. До такой степени, что пограничники не раз устраивали обстрелы аэродромов противника даже с помощью захваченных минометов, которыми учились пользоваться на ходу, во время боя. Конец этого рейда был один – общая усталость. И лейтенант приказал уходить к своим. Вышли, а им, как водится, не поверили, рапорты приняли, но посчитали врунами. Сейчас эта группа где-то в составе патрулей охраняет тылы наших войск. Во время такой охраны в схватке с диверсантами тот пограничник был смертельно ранен, отчего мы и встретились в палатке тяжелых. А ведь могли перенять их опыт, ведь группа пограничников, получивших такой уникальный опыт, могла им поделиться. Только вот никому это не нужно. Взять для примера кавалерию. Я сам сторонник современной войны, однако в этой войне кавалерия еще покажет себя, и зря ее задвигают. Для действий в тылу врага это идеальные подразделения. Сейчас их неправильно используют в качестве обычной пехоты на передовой. Вот товарищ Буденный, очень умный и ответственный командир, если ему организовать центр управления по действиям в тылу противника наших подвижных частей, то он все организует так, что немцы свои транспортные колонны будут водить под серьезной охраной, боясь каждого кустика, из которого может последовать винтовочный, а то и пушечный выстрел. Однако, как я уже говорил, никому этого не надо. Воюем дедовскими методами. На днях я был в батальоне, которому обещал оружие, и... Извини, Александр, что перебиваю. Мне нужно сообщить нашим слушателям некоторую информацию. Встрял диктор. Остальные рабочие студии, с интересом слушавшие меня, сразу засуетились, поднося листы бумаги. Товарищи, по просьбе руководства нашей страны и командования Красной Армии, я выношу благодарность присутствующему в студии Александру Полякову. Он действительно подарил нашим войскам оружие, трофейное, добытое им лично. Это уже проверено и подтверждено. А также передал отбитые у немцев слитки золота. по общему голосованию Центрального комитета партии было решено принять просьбу Александра и отправить полученные средства для постройки завода по изготовлению автоматов для нашей армии. Все это будет сообщено и в центральных газетах. «Спасибо», – тихо поблагодарил я, но в микрофон, то есть на всю страну. Неожиданно, надо сказать, меня немного напрягало, что было молчание с этой стороны, а тут вот оно как, с задержкой, но все же поблагодарили. Извини, что прервал, продолжай. Да, меня попросили устроить лекцию бойцам батальона, и во время нее я подробно описал этот рейд пограничников. Многие бойцы задавали вопросы, и я в меру своих знаний старался на них отвечать. Если что не знал, честно это говорил. История, конечно, занимательная. Честно говоря, звучала как сказка, но интересная, и хотелось бы всему этому верить. «Так, а в чем дело? Можно найти лейтенанта Маланова, он вам все это опишет в красках, все же был сам участником тех дел». «Но ведь им не поверили?» «Это обычное дело, как я уже говорил. Кстати, была еще одна история, у меня их много, но эту я расскажу. Один сапер, у него даже оружия не было, кроме плотницкого топора и ножа, выходил в одиночку из окружения и наткнулся на стоявшую на позициях немецкую гаубичную батарею. Ночь, часовые бдят, остальные спят. Я не буду описывать, как он топором зарубил часовых, а потом, с ножом в руках проникая в палатки, резал спящих артиллеристов. Потом обложил ящиками со снарядами гаубицы, облил их бензином из баков грузовиков и убежал. Он сапер, но мостовик, мосты строил, а как взрывать не знал. Факт остается фактом. Этот неизвестный герой действительно уничтожил батарею. Когда он следующей ночью перебрался к нашим, ему не поверили. Однако, когда посланные разведчики подтвердили, что это все правда, то искать героя было поздно. Его давно отправили на фильтр, чтобы там, опросив, направить свою или другую часть. Никто даже не запомнил, как его звали. Вот некоторые не самые честные тыловые командиры и приписали этот подвиг себе, отправив рапорты наверх. Мне об этом писарь раненый рассказал. Сам им наградные листы оформлял. Как-то это все нехорошо было. Подло. Подло? Ха, вы даже не знаете, что такое подлость. Тех командиров я не осуждаю. Обычная практика. Есть одна история, рассказанные мне тем самым раненым генералом. От первого лица, так сказать. Вот там была настоящая подлость. И главное, что виновник этого просто не понимал, даже не осознавал, что он совершает ее. Как будто так и надо. Я не хотел рассказывать эту историю, но расскажу. Среди фронтовиков она известна. Может, кто услышит ее с подробностями и только. Время у нас еще есть? Да, есть пока. Вот как раз и закончим на этом. Прежде чем начать, я вот что скажу. Как вы, товарищи слушатели, наверное, заметили, когда я описываю какую-нибудь историю, то иногда прерываюсь, чтобы прояснить тот или иной момент. Фронтовики знают, о чем я говорю, им разжевывать ничего не нужно. Это все для вас. Объясняю я тем, кто находится в тылу, гражданским. Они не знают всей специфики войны. Иначе они просто многое не поймут. В этой истории мне тоже придется отвлекаться, чтобы прояснить некоторые моменты. «Было бы интересно послушать», — согласился диктор. Главный редактор, который стоял в дверях и держал трубку у телефона, я, кажется, догадываюсь, с кем он разговаривал, кивнул. Нам дали добро на рассказ этой истории. Реального случая, между прочим. В какой это произошло дивизии, я говорить не буду. Всем, кому нужно, это и так известно. Начинается этот рассказ с подвига. Самого настоящего подвига. На позиции одного из батальонов дивизии рано утром началась разведка боем. Немцы прощупывали нашу оборону и начали раз за разом атаковать позиции. Противотанковую батарею быстро уничтожили. Позиции выдали выстрелами и поднятой пылью. Обычно перед стволами пушек землю поливают водой, чтобы при выстреле не была поднята пыль. Но тут артиллеристы то ли поленились, то ли не успели, их быстро обнаружили и уничтожили. Вот и остались бойцы с одними гранатами против танков. После первой атаки шесть танков замерли чадящими кострами над окопами батальона. Остальные отошли. После второй этих костров уже было 13. Последовала третья атака, и ее отбили. Почти. В одном месте защитники были выбиты, и в наш тыл прорвался один танк. Командир станкового пулеметного расчета, сержант, пытался добежать по окопам и бросить на танк бутылку с зажигательной смесью, но просто не успел. По иронии судьбы, это оказался не средний танк, а легкий, которых к тому моменту у немцев осталось очень мало. Уничтожили их наши. Это был Т-2. Стреляя из своей скорострельной автоматической пушки, он устремился в тыл. Может, не заметил КП батальона и ушел в низину, а там овраг, где сложены на носилках наши раненые, те, кого выносили с поля боя и не успели эвакуировать в тыл. Немцы любят издеваться и убивать наших раненых. Я об этом уже говорил, да и из писем с фронта от очевидцев известно. Вот и экипаж этого танка решил поразвлечься. Обнаружив раненых, он устремился к ним. Бойцы пытались перекрыть ему путь, но пушка танка стреляла и стреляла, выбивая целые бреши в защитниках, так что просто никто до него не добежал. Среди раненых во враге был простой щитовод из колхоза, призванный из деревни Клюева из-под Воронежа, Петр Евграфов. Коммунист с 22-го года, крепкий 40-летний мужик, на фронте он занимал должность замполитрука и носил старшинские знаки различия. Получив тяжелые ранения руки, к моменту третьей атаки он очнулся и решил, что раненая рука не причина отлынивать от боя, и, отмахнувшись от санитаров и фельдшера, который и наложил повязку на его руку, пошатываясь от большой потери крови, направился на позиции. Вот так и оказалось, что между ранеными и танком оказался Евграфов. Он уже 2 недели воевал и считался опытным фронтовиком. Кроме гранаты, оборонительной, без осколочной рубашки, РГД-33, при нем ничего не было. Но опытный и умный боец даже с такой гранатой может что-то сделать. А замполитрука был действительно соображающим командиром. Зная, что самое уязвимое место у вражеских танков – это надмоторная полка, сразу за башней. Там жалюзи для вентиляции и охлаждения двигателя. Он также понимал, что повредить двигатель такой гранаты невозможно. Если бросить ее, то, взорвавшись, она максимум лишь слегка контузит экипаж и повредит жалюзи, да и то не факт. Любой сапер скажет, что если взорвать снаряд, то взрывная волна пойдет туда, где легче, вверх и по бокам, оставив лишь маленькую ямку. Вот если выкопать яму, заложить заряд и закопать его, то взрывная волна пойдет во все стороны, и получится большая воронка. Об этом Евграфов тоже знал. Поэтому он залег, и когда танк, звеня гусеницами и ревя мотором, пролетел рядом, то, вскочив, догнал его, с трудом забрался на броню и, приведя гранату к бою, просто лег на нее. План старшины сработал. Граната взорвалась, были повреждены не только жалюзи, но и мотор. Танк остановился, заглохнув, не доехав до раненых буквально считанные метры, и начал дымить. Подбежавшие бойцы, пока другие уносили раненых подальше, вскрыли люки и забросали внутрь гранаты, уничтожив экипаж. Герой погиб, но раненые были спасены. Командир батальона, на глазах которого все это произошло, сразу же написал приказ о награждении Евграфова золотой звездой героя. Во время этого эпизода в штабе батальона также присутствовал командир полка. Он привел помощь и зенитную пушку. И все это видел. Поэтому поддержал комбата и лично повез наградной лист в штаб полка. Вот такое начало этой истории. Чтобы продолжить, я немного отвлекусь, чтобы прояснить некоторые моменты. Это тоже интересно и познавательно. Снова коснемся военной медицины. Я думаю, что не все знают, что излечившиеся бойцы и командиры после выписки из госпиталей практически никогда не возвращаются в свои части. Удивительно, но факт. Существует такая практика – отправлять их в другие части. Да ладно бы той же направленности. Так ведь нет. Кавалериста могут отправить в артиллерию, артиллериста – в пулеметчики, пулеметчика – в минометчики, минометчика – в ездовые. То есть, куда пошлют, там и служат. Я поражаюсь. Наша страна настолько богатая, что можно тратить огромные средства на переобучение бойцов и командиров, вышедших из госпиталей. А ведь чтобы переобучить, нужно действительно тратить огромные средства и немало времени, чтобы те получили новую специальность. Я, когда об этом узнал, долго поверить не мог. Правда это? Или надо мной подшучивают? Оказалось, правда. Извините, но я не понимаю, есть вообще мозги у тех командиров, что приняли такое решение, или они, как тот генерал из анекдота? Чтобы наши уважаемые слушатели поняли меня, я его расскажу. Однажды один полковник решил стать умнее, заменить мозг на более умный. Началась операция, ему извлекли из головы старый мозг и начали готовить новый, тот, что умный. Тут в операционную врывается адъютант полковника и кричит радостным голосом: «Господин полковник, вам генерала дали!» Тот вскакивает со стола, надевает фуражку и парадным шагом идет к выходу. Врач кричит ему вслед: «Господин генерал, а мозги-то, мозги-то забыли!» Тот оборачивается и отвечает: «А нахрена они мне теперь нужны?» Покосившись на диктора, тот, тряся от с трудом сдерживаемого смеха, я продолжил: «Огромные средства тратятся на обучение, а траты по отправке такого бойца в свою часть – мизер по сравнению с этим, если даже его часть находится далеко, на другом фронте. Но нет, мы не пойдем легким путем. Он не для нас. Проще отдать приказ на обучение. А сколько это стоит? Кого это волнует?» «А меня вот волнует. А уж какое тут поле деятельности для вражеских диверсантов и шпионов? Я не выдаю секретных сведений. Немцы об этом прекрасно осведомлены и пользуются. Что уж говорить. А что, нашел такого предателя, согласившегося сотрудничать, прострелили ему плечо и с документами отправили к нам. Там госпиталь, а так как свою часть он не вернется, в новую отправят, то диверсант спокоен. Никто его не опознает, не скажет, что чужими документами пользуется». Я долго думал об этом. Конечно, это все нужно прекращать. Только вот что делать с теми средствами, что уже потратили? А нужно собрать военных экономистов, узнать, какая сумма уже была потрачена, и повесить этот долг на тех начальников, что приняли подобное решение. Вот только они его никогда не выплатят. И дети, и внуки, да даже прапрапрапраправнуки не выплатят. Сумма уже большая набежала. Пару полков танков можно купить. Так ведь голову надо иметь, а не только чтобы в нее есть. Зла не хватает на таких. Извините, даже слова для определения найти не могу. Ладно, вернемся к рассказу. Командиры, опытные командиры, прекрасно знали о такой порочной практике, а терять бойцов и командиров они не хотели. Поэтому отправляли в тыл только тех, кто будет долго лечиться и восстанавливаться. Остальные проходили лечение в медсанбатах. Это уже везде практикуется. Но приходилось командирам изворачиваться, чтобы оставить у себя опытных бойцов, которых они знали как облупленных. Вот и командир батальона был опытным и тоже знал об этой практике. Кроме этого, существовала еще одна проблема, очень серьезная. Это усталость. Я не знаю, через какое время по уставу нужно менять дивизию на свежую, отводя ее на отдых. Но у нас это не практикуется. Просто замены нет, и бойцы в окопах находятся месяцами. А это очень тяжело пережидать. Постоянные обстрелы, бои, наступает усталость, отупение. При очередном обстреле они не укрываются в окопах и не понимают, что происходит. Сидят и наблюдают, как вокруг взрываются мины, свистят осколки, пока их за ноги не стащат в окоп. Много потерь от такой усталости. О ней командиры тоже прекрасно знают. Выход нашли. Отправлять бойцов в медсанбат дивизии. В основном легко раненых, причем оформляя это как награду. Вот так по очереди и отправляют. Для многих бойцов такой отдых сродни награждению орденом, да некоторые даже легко его и на орден поменяют. Почему-то среди бойцов считалось, что они там будут отдыхать на белоснежных простынях, банька каждый день и, извините, хорошенькие медсестры. Последнее обязательно. То есть, о чем думают в окопах, о том и мечты. В действительности, мне этот генерал, посмеиваясь, объяснил. Их ожидали спокойные сны в палатках, ну и речка рядом для купания. То есть, простой отдых. Но все, кто не бывал в тылу, не отдыхал, уверен. Медсестры будут. Даже те, кто возвращался с отдыха, посмеиваясь, поддерживали этот миф. Продолжу рассказ. Когда бой стих и наступил вечер, командир батальона отобрал первую партию для отдыха из легкораненых. И это были настоящие герои. Было за что награждать. Кто танк подбил, кто из пулемета пехоту прорядил, отчего она от танков отстала. Татарин Ильнур Аллаяров, например, вытащил с поля боя 6 раненых бойцов и командира своего взвода и бутылками с зажигательной смесью поджег 2 танка. Все герои, молодцы. И утром 11 бойцов и несколько командиров ушли к штабу полка, там машина попутная должна была быть. Вот их и подкинут до медсанбата. Теперь и сама, не побоюсь этого слова, гнусная история. В том полку в штабе служил молодой боец, писарь. В то утро у него прихватило живот, и он, бросив все дела, побежал в туалет, прихватив пару листков бумаги со своего стола. Вроде бы ничего такого, а с бумагой-то на фронте действительно большая проблема, на самокрутки не хватает. А этот писарь в попыхах просто взял 2 верхних листа. Да-да, вы все правильно поняли, для чего он их взял. В общем, использовал оба листка. А это были представления на награждение. История имела продолжение. Все 11 фронтовиков были тут же, ожидали машину, и один из бойцов зашел в кабинку после писаря. Волей случая, стоя в позе атакующего орла, наклонившись вперед, он на только что использованной бумаге в ведре рассмотрел фамилию – Евграфов. Не побрезговав, развернул комок и понял, что это наградной лист на их замполитрука. Боец, подтягивая штаны, рванул к своим, собрав их вокруг себя. Кто этим листком воспользовался, те видели. Кровь ударила им в голову, они все были свидетелями того подвига, поэтому рванули за бойцом, просто не понимая, что делают. Такая ярость в них бушевала. Было бы оружие, они его расстреляли бы. Нагнали писаря на крыльце здания штаба и, сбив с ног, просто стали забивать. Толкаясь, чтобы хоть дотянуться, хоть как-то излить свою ярость. Татарин Аллаяров на голову прыгнул, чтобы раздавить ее. Своим они его уже не считали. Вражиной – да, но не своим. Они не пытались объяснить, за что. Просто его убивали. Комендантский взвод смог, хотя и не сразу, их оттащить. Но было поздно. Писарь был мертв. Командир полка, который только что вернулся, застал конец того, что произошло. Разбираться не стал. Даже слушать объяснения бойцов. Те трясли обгаженным листом в доказательство. Они только-только начали осознавать, что натворили. Хотя сожаления у них не было. В общем, командир полка приказал их расстрелять. Сразу же. Тут же за околицей деревни, где квартировал штаб. Я не буду успокаивать радиослушателей, что командиры полка остановили. Нет, не остановили. Всех 11 расстреляли. Фронтовики не просили пощады, смотрели из-под лобья, матерились и проклинали. Комиссар полка, когда вернулся из штаба дивизии, куда его вызывали, конечно, разобрался, что произошло, схватился за голову. Генерал, который описал эту историю, прибыл в эту часть через 4 дня. Ну а что теперь сделать? Парней-то не вернуть? Генерал лишь отметил, что командир полка все же получил по заслугам. Через 2 дня после того, как он уехал в штаб армии, был воздушный налет, и в противовоздушную щель, где укрылся комполка, попала бомба. Я настолько был впечатлен этим рассказом, что забыл поинтересоваться, восстановили ли те наградные листы и отправили ли их дальше. Не до того мне было. Думаю, восстановили. Комиссар понимающий был. Должен был это сделать. Генерал, видя, как я расстроен, сказал, что между штабными и фронтовиками этой дивизии пролегла большая пропасть. До драк доходило. Однако нашли способ, как это все прекратить. Через 2 недели все было полностью улажено. Хотя фронтовики тот случай не забыли. Эта история не получила распространения. Особые отделы постарались. А способ назывался Елизаровским, по имени полковника Елизарова, который его придумал. Рассказать его уже не успеваю, хотя тоже интересно и поучительно. Время заканчивается. А будет ли еще передача, не знаю. А вот, мне сообщают, что решено продлить эфир, так что время появилось. Раз есть добро, да расскажу. Комдив Елизаров оказался прекрасным командиром, и немцы ощутили это на своей шкуре, неся огромные потери. Однажды они использовали целый пехотный корпус, чтобы окружить и уничтожить дивизию. 30 тысяч солдат против 5 тысяч наших бойцов и командиров. Но елизаровцы вырвались, даже сохранили часть техники и тяжелого вооружения, нанеся противнику серьезные потери. История началась с конфликта между бойцами линейных частей и тыловиками. Не знаю, что за конфликт, генерал не рассказывал, лишь упомянул об этом, как о моменте, послужившем спусковым крючком. Елизаров знал, что такие моменты могут возникнуть, а тут, разозлившись на этот случай, издал по дивизии приказ, мол, все штабные и тыловые бойцы и командиры отправляются на передовую рядовыми бойцами, а легко раненые из бицанбата на их место. На месяц? Конечно, мало знающие специфику тыловой и штабной службы, раненые, откровенно говоря, плохо несли службу. Но месяц продержались. Через указанное время на свои рабочие места и посты вернулись штабные и тыловики. Вернулось 50%. Остальные – кто погиб, кто ранен, кто расстрелян по приговору трибунала за самострелы, а некоторые даже дезертировали к немцам. Но те, кто вернулся, кто прошел через горнило боев, делили с товарищами последний сухарь или последнюю обойму к винтовке, кто как один поднимался с другими в атаку, был в рукопашной, отбивал атаки, те стали другими. Они стали фронтовиками, опытными бойцами. С их возвращением служба заработала в 3 раза активнее и качественнее. Бойцы на передовой стали получать горячее питание каждый день в положенное время, а не от случая к случаю. Всего стало в достатке. А как же, ведь у тех же писарей или штабных командиров на передовой остались братишки, с которыми они провоевали месяц и которым стали действительно братьями. Не по крови, так по оружию. Поэтому боевые подразделения снабжались всем необходимым в первую очередь. Генерал, рассказывая это, со смешком описал одну историю, произошедшую со штабом дивизии как раз после возвращения штабных из окопов. Дивизия Елизарова так мешала немцам, что, истратив другие методы, они решили направить на уничтожение штаба роту своих диверсантов, обряженных в нашу форму. Они такое проворачивали не раз, поэтому были уверены в успехе. На 4 ЗИСах, 9 десятков таких ряженых, подкатили к штабу. Если бы штабные были прежние, у многих винтовки несколько месяцев нечищенные, то, скорее всего, план немцев выгорел бы. Но проблемой для них стало то, что штабные у Елизарова были теперь совсем другие. Даже перемещаясь между избами, где устроились разные отделы, брали с собой винтовки. Еще бы, целый месяц спали в обнимку с ними, как голым себя без оружия чувствуешь. Ну и гранаты на поясе, как же без этого? Так что, когда немцы, подъехав, атаковали, то штабные мгновенно отреагировали на стрельбу и взрывы гранат. В общем, диверсанты сразу отхватили крепких таких плюх, их сшибли у машин и заблокировали в одной из изб, забросав гранатами. В результате из всех диверсантов выжило лишь 3 раненых, а сам бой шел меньше 5 минут. Потери наших были невелики, да и то в основном из-за неожиданности нападения. Вот такие у Елизарова штабные и тыловики. И практику свою он продолжает. Да и сами штабные новичков за своих не принимают. Пока те в окопах хотя бы пару недель не просидят, Они для них никто, и новички проходят эту обязательную окопную науку. Такая практика распространения по другим дивизиям не получила, но они и знают. Вот в той дивизии, где произошел тот кошмарный инцидент, и воспользовались этим опытом. Способ не подвел. Фронтовики быстро вбили тыловикам, кулаками в основном, нужные понятия. Да если бы в дивизии у Елизарова подобное произошло, да другие писари того съесть бы заставили эти грязные бумажки, написать новые наградные листы и отправили бы эту штабную крысу на передовую навсегда, без права возвращения. Наша передача подошла к концу. И, пользуясь моментом, перед расставанием, я поделюсь опытом, полученным от фронтовиков, с теми командирами и бойцами, которым скоро отправляться на фронт. Об окопах я уже рассказывал. Рыть только окопы, никаких ячеек. Их можно использовать, если противник вот-вот появится, и окопы времени вырыть уже нет. Постоянные перемещения. С одного места долго стрелять нельзя. Это обязательно. И еще. Среди многих наших бойцов и командиров после летних отступлений пошли странные психологические болезни, называемые самолета-боязнь, окружение-боязнь и танка-боязнь. Против них тоже есть средства. По окружению. Для примера приведу анекдот о комдиве Чапаеве. В штаб к Чапаеву вбегает его ординарец Петька и кричит: «Товарищ комдив, белые вокруг!» «Так это отлично, Петька! Значит, наступать можно в любую сторону!» Не надо делать трагедии, если попал в окружение. Держите голову трезвой и воюйте, ведь даже в тылу у немцев можно воевать. Пример пограничников это ясно доказывает. По самолетам. Почему-то среди бойцов и командиров властвует мнение, что из простой винтовки сбить самолет невозможно. Чепуха. На кой нам тогда зенитные счетверенные пулеметы, которые эти самые самолеты сшибают за милую душу? У них же патроны такие же, что используются в винтовках, ну разве что специальные, пулеметные. Да скорострельность, емкость лент. Так ведь и боец не один будет стрелять. Если налет застал колонну во время марша, то взвод бойцов выпустит навстречу самолетам от 30 до 40 пуль. Но лучше сосредоточить огонь на ведущем, на первом. А если рота? Уже за сотню пуль. Ну а батальон? За 500. Про полк я уже не говорю. То есть при залпе или при беглой стрельбе навстречу самолету будут бить 500 стрелков. А это очень много. Кто-то да попадет. Причем ведь могут стрелять и пулеметчики. Положил ствол на плечо второго номера и бей короткими очередями, подправляя прицел. При марше в дисках ручных пулеметов лучше иметь через один трассирующий. Так пулеметчик, ориентируясь по своим очередям, сможет точнее стрелять. Опытные зенитчики на фронте именно так и делают. Это я их опытом поделился. Командирам стоит написать методички, зарисовав, в каких позах бойцам стрелять, лежа на спине, с колена или используя удобные подставки. Более того, провести несколько учений, поднять тревогу во время марша, крича «воздух!» и смотреть, как бойцы рассредотачиваются по обочинам и занимают позиции для открытия огня. Дальше уже от вас зависит. Если не собьете, то не дадите бомбить прицельно, что уже хорошо, уменьшите потери. Ну а если какие недалекие командиры будут говорить, что это пустая трата боеприпасов, попробуйте и увидите результат. Опыт быстро глаза открывает на многие вещи. Теперь по танкам. Многим частям обещают. Прибудете на фронт, да получите все необходимое, включая пушки и гранаты. Не верьте. Сколько я не общался с ранеными, ни разу обещанное выполнено не было. Хотя нет, извините, тут я все же, похоже, немного солгал. Было один раз, что полку, прибывшему на фронт, действительно все выдали практически по штатам, и об этом случае знают все бойцы по всем фронтам. Многие считают это мифом. Поступайте как опытные командиры, прошедшие Испанию или другие конфликты. На месте дислокации, до приказа направиться на фронт, ищите пустые бутылки, набирайте их ящиками. Потому что на фронте бутылок вы не найдете. Фронтовики их давно собрали и использовали. Дальше, думаю, объяснять не нужно. Залить бензин и готова огненная смесь. Хоть какое-то средство против танков будет. а то некоторые наши части с одними винтовками встречали танки. Кстати, в одном эпизоде два танка даже целыми захватить смогли, без гранат и всего такого. Когда они прорвались к нам в тыл, за ними бросились порядка 30 бойцов. Они забрались на танки и закрыли щели шинелями и разными тряпками. Экипажи подергались и сдались. Вот так смекалка помогла. Правда, тот полк позиции не удержал, нечем удерживать было, да и потери понес. Так что дерзайте. Еще отмечу один момент. Некоторые наши бойцы и командиры используют на передовой оружие противника. Вот только немцы, поймав такого бойца, всегда его убивают, потому как ясно, что снято оно с убитого солдата вермахта, а для них это доказательство убийства. Наши, между прочим, также поступают. Потому, если увидите какого бойца с немецким карабином, то знайте, он отчаянный малый, который в плен сдаваться не собирается. Таким нужно выказывать свое восхищение и уважение. Есть за что. И напоследок, чтобы оставить хотя какую-то память о себе и даже некоторую интригу, я задаю простенький вопрос с призом за правильный ответ. Что чувствует боец-красноармеец, стреляя из своей винтовки в ненавистного врага в форме вермахта? Приза будет два. Это один из моих трофейных пистолетов, «Вальтер», снятый с убитого летчика с бомбардировщика, к нему кобура, запасной магазин и патронов 30 штук. Этот приз для мужчин. Для женщин – наручные часы, небольшие, хотя и мужские. Это также трофей. Даже если мужчина правильно ответит, приза два, и будем ждать ответа от женщин. Можно звонить в редакцию, писать письма, обязательно с обратным адресом и данными отправителя. Призы будут храниться в редакции. Срок ожидания ответа – месяц, начиная с завтрашнего дня. Повторяю вопрос. Что чувствует боец-красноармеец, стреляя из своей винтовки в ненавистного врага в форме вермахта? Хотелось бы исключить из этой игры фронтовиков. Они знают правильный ответ. Но не будем. Пусть и у них будет шанс. В принципе, на этом все. Мне уже намекают, что эфир заканчивается. Поэтому я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Диктор, перехватив после меня эфир, продолжил вести передачу, а я, взяв гитару, покинул студию. «Ну ты дал!» — хлопнул меня на выходе по плечу главный редактор. «Знаешь, в тот раз было даже страшнее. Жутко. Скажу честно, ты много что рассказал, что говорить не стоило. Совсем не стоило. Не нужно нашим гражданам этого знать. Но на многое действительно открыл глаза. Даже я не знал об этом. Думаете, последствия будут?» Немного заторможенно спросил я, пытаясь встряхнуться и прогнать отупение. Стал пощипывать руку. Верное средство. Эфир практически полностью морально высосал меня, поэтому я был очень уставший. «Но врагов у тебя теперь из высокопоставленных людей стало много», задумчиво пожевав губами, честно ответил тот. «Как я вижу, ты понимаешь, о чем я». «Я с самим Сталином разговаривал. Это его просьбы я выполнял, и ты вел эфир дальше. Но по голосу я не сказал бы, что он недоволен тобой. Слышимость хорошая была, а насчет последнего эфира, я думаю, ты прав. Не дадут его тебе больше». «Я так и думал», — слабо улыбнулся я. «Тяжело это все рассказывать. А вот посмеяться я люблю, если согласитесь, юмор буду рассказывать. Тогда еще встретимся». «Мы подумаем и сначала сами послушаем». Встрепал он мне волосы на голове. «Ладно, твоя идея с призами за правильный ответ мне нравится. Поддерживаю. Тем более мне на это дали добро». «Какой ответ? Мне же нужно проверять». «Толчок в плечо». Хмыкнув, тот покачал головой. «Долго отгадывать будут. У меня 6 вариантов ответа было, и ни одного верного». «Это ты правильно срок в месяц указал. Призы сам занесешь?» «Завтра забегу часов в 6 вечера. Нормально будет?» «Нормально. Идем, чаю попьешь. Потом моя машина тебя домой увезет. Стемнело уже». «Спасибо». В редакции я задержался еще на полчаса, За это время по нашей передаче уже было 30 звонков от жителей Москвы и Подмосковья. Потом меня увезли домой, и я застал заплаканную, но сияющую маму, сидевшую на стуле на кухне. Вокруг все старшие были – бабушка, Таня, дед, остальных, видимо, уже уложили. Они тоже были, скажем так, радостные. Предчувствуя, что не я стал причиной такого счастья, услышал от мамы. «Письмо от папки пришло. Жив, вышел из окружения, даже не ранен. Таня письмо прислал». «Хм, как-то странно все мои эфиры заканчиваются. Снова письмо», – пробормотал я и, почесав затылок, улыбнулся. Новость действительно была отличной. Тут еще Маринка подкралась сбоку и прошептала на ухо. «А я помню ту седую женщину, с которой ты разговаривал. Мы все слышали, что ты по радио говорил». Я подсел к маме, та намек в виде протянутой руки поняла и подала письмо. Пробежав глазами по неровным строчкам, я нахмурился. «Понятно. Нашего письма он не получил. Мы же не знали, что адресата не было. Поэтому и написал Тане. Нужно новое писать, по новой военной почте, что он указал». «Но мы же ему уже писали. Письмо ушло», — сказала мама. «То вернут на наш адрес. С припиской «адресат не найден» или нечто подобное. Сейчас писать будем». «Нет, завтра уж, все устали», — оглянувшись на бабушку, ответила мама. «Да, а у меня дежурство», — подтвердила Таня. «Я со знакомой в больнице договорилась. Она пока меня заменит, но не на всю ночь, так что я побежала». Быстро пообнимавшись со всеми, она подхватила узелок с едой, что бабушка ей собрала, и упорхнула. «Осторожнее на улицах!» — успел я крикнуть ей вслед, но, вздохнув, и, осмотрев присутствующих, встал. «Я ее провожу». Подхватив куртку деда, стало холодать ночами, хотя только начало сентября. Я догнал Таню. Шустрая, уже до перекрестка дойти успела. Трамвай уже не ходил. Время позднее, так что двинули пешком. Тем для разговора у нас было две. Письмо отца и, конечно же, мое выступление на радио. Таня сразу сказала, что шокирована была. «Да не одна-одна». Вся семья, слушавшая передачу, моими познаниями. По комментариям мамы и деда стало ясно, что моих собеседников они помнили. Для них наше путешествие прошло как-то проще и легче, чем для меня. В общем, Таня была поражена, хотя и она отметила, что я наверняка многим наступил на мозоли, буквально прижав к стенке своими речами. «А куда деваться?» Пожал я плечами на эти ее слова. «Или их вот так прищучить, или они и дальше будут творить беспредельщину. Надеюсь, к моим словам прислушаются те, кому надо. Вот товарищ Сталин, ты же знаешь, что я у него был, пока велась передача, раза четыре звонил редактору, просил, чтобы меня не останавливали, и давал добро на продолжение рассказов». «О, это интересно. Расскажешь?» «Ну, я знаю только факт самих звонков. А о нашей встрече ты и так знаешь. Насчет отца нужно поговорить. По намекам ясно, что он где-то под старой Руссой». «А как ты понял?» – удивилась та. «Сама же читала. Там написано, что они у деревни Кневицы. Мы рядом проезжали. Завтра письмо нужно написать. Пока точно не скажу, на передовой он или нет. Карту тех мест нужно посмотреть и сравнить со сводками с фронта. Но не думаю... Скорее всего, во второй линии, на пополнении и переформировании. Так что сейчас подразделение, где служит отец, отдыхает. Хотя сам отец вряд ли, он же ротный старшина. У него сейчас самая работа – снабжение, обеспечение». «Тяжело», – вздохнула Таня. «Да, нелегко. На то и война. Интересно, где отец служит?» «Как где? В армии?» – изумилась сестренка. «Армия разная. Мы же только номер почты знаем, а он в пехоте может служить, в артиллерии, хотя ротный старшина, вряд ли там. Или в мотострелках, в танкистах, да даже у летчиков, поди угадай». «В прошлом письме папа написал о мотострелках». «Это да, но ведь почта сменилась, это тоже не забывай, значит, он в новом подразделении служит. О, вон и твоя больница, что-то мы быстро дошли». еще раз мельком обернувшись. «Не нравятся мне те тени, что нас с моей улицы сопровождают. Как бы ни топтуны из ведомства Берии». Я довел сестру до дверей больницы. Таня попрощалась, вернув мне куртку, которую я ей накинул на плечи, и скрылась в здании. А я, развернувшись, потопал обратно, поглядывая по сторонам. Далеко уйти мне не дали, но так и думал. Топтуны. «Александр!» Заступила мне дорогу одна из теней в форме сержанта госбезопасности. «С тобой хотят поговорить. Прокатимся?» «Время позднее. Лаврентий Павлович еще не спит?» «Самое время для работы». К нам подкатила машина. По форме кузова не М-ка. «Может, что иностранное?» Когда я устроился на заднем сиденье, а мужчина сел рядом с водителем, то рассмотрел на приборной панели небольшую эмблему «Опеля». «Так это трофейная машина?» – удивился я. Сопровождающий ничего не ответил, но откликнулся водитель, охотно пояснив. «Нет, довоенные закупки еще. Была небольшая партия. Но недолго им кататься. Запас запчастей к концу подходит». «Понятно. Как ни странно, мы покинули Москву, и тут я забеспокоился. Куда это еще меня везут?» Оказалось, на ближнюю дачу Сталина. Вон оно как. Сопровождающие остались у ворот, а меня перехватил местный сотрудник. У сторожки осмотрели и попросили сдать оружие. Ну, какое у меня оружие? Пара ножей да мелочевка. Но сдал, раз вежливо попросили. Дача была не такой и большой. Я-то думал, это будет монументальное здание, громадина. А тут дачка, скорее всего, на несколько комнат. Сталин и Берия были в кабинете. Довольно большая комната. Сидели в креслах у стола. Окна занавешены плотными шторами, чтобы ни огонька не вырывалось наружу. Ночные налеты на Москву продолжались. Мне даже, кажется, усилились. «Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Берия». Проходя в кабинет, поздоровался я. «Хорошая дача. Воздух тут чистый». Выдохнув облачко табачного дыма, Сталин погасил папиросу. Опять не трубка. И с какой-то странной веселостью посмотрел на меня. «Присаживайся, Александр. Поговорить нужно». «Если вы, товарищ Сталин, о том, что в эфире было, сразу скажу, что знал, то и рассказал. Не все, конечно, времени не хватило, но многое. А ответ на вопрос не скажу. Времени месяц. Если хотите приз выиграть, все в ваших руках». «Твое?» Просто и прямо спросил он, протянув мне лист тетрадной бумаги. Взяв его, я пробежал глазами по первым строчкам. А это действительно было написано мной. Те самые предсказания, которые я Бери отправлял. И стал вдумчиво читать. Листок специально выбрали такой, что без других понять, о чем написано, достаточно сложно. Для проверки сунули, гадалки не ходи. «Изушил? Верни», — велел Берия. «Сейчас, я не дочитал еще». Развернулся я к хозяевам боком и увеличил скорость чтения. Меня тут же схватили за ухо, отчего я зашипел, и отобрали лист. «Даже половины прочитать не успел», — обиженно насупился я. «Понятно, что играл. При всех подозрениях я категорически не хотел выдавать, что эти сообщения действительно написаны мной. Я даже жалеть начал, что вообще их отправлял. С другой стороны, эфира не было бы, никто меня не услышал бы». «Так это не твоя работа?» «Нет, только я не понял, о чем там. Вижу, что важное, о нефти где-то в Татарстане, и все. А мои специалисты говорят, что если бы ты писал левой рукой, то почерк был бы схож», — слегка наклонившись вперед, сказал Берия. Сталин в этом разговоре пока не участвовал. Сидел и с интересом за нами наблюдал. «Вот листок, вот перо, чернильница. Пиши, я диктовать буду». «Да пожалуйста». Мое такое легкое согласие явно озадачило обоих присутствующих. Однако нарком все же довел дело до конца. Он взял со стола книгу и продиктовал отрывок. Я лишь пару раз попросил помедленнее. Рука левая, а пишу ею не так быстро, как правой. Когда эта экзекуция закончилась, я потряс пальцами левой руки, неудобно ею писать, непривычно, и передал лист наркому. Тот, приблизив его к свету настольной лампы, сравнил тексты. «Писал быстро. Значит, поменять почерк сходу не мог», — явно озадаченно пробормотал тот. «Ладно, специалисты позже посмотрят». «А в чем дело-то?» — поинтересовался я. «Человека одного ищем», — нарушил молчание Сталин. Покосился на пачку папирос на столе и слегка вздохнул. Видимо, курить хотел. «Если сам не нашелся, значит, не хочет, чтобы его нашли», — пожал я плечами. «Так логично». «Логик», — хмыкнул Берия. В это время в кабинет вошел один из сотрудников, я даже не заметил, как его вызвали. Нарком передал ему оба листа, и тот покинул кабинет. Честно говоря, вся эта ситуация мне не нравилась, тревожно было. Да еще эта парочка больше молчала, переглядываясь. Я реально не хотел говорить, что это действительно я писал эти сообщения. Тут Сталин сказал: «Мы знаем, кто ты. Ты действительно Александр Поляков, только из будущего. И не зря в школе носишь кличку «Адмирал». Не только из-за твоей излюбленной морской фуражки. Ты ведь в будущем был хозяином яхт-клуба. Говори, все расскажешь». Тут Берия чуть приподнял верхнюю губу, показывая клыки, и с них закапала кровь. «Да что вообще происходит?» Вскочил я со стула. Оба моих собеседника встали, глаза их стали пустыми, клыки были красными от крови. Когда они меня схватили, и клыки Сталина впились в шею, я только и успел промямлить: «Печеньки!» Ох! Проснувшись, я заскрипел сеткой кровати и сел. Дико осмотревшись, я упал на мокрую подушку, да и сам был мокрым от пота, и, мысленно прокрутив тот кошмар, что только что приснился, усмехнулся. Кошмар моментально начал стираться из памяти, начали исчезать все мелкие детали, но все равно я подивился сну. Красочный он был, натуральный. А как сон идеально лег на вчерашний день, вернее, ночь. Дотянувшись до стола, я посмотрел на часы. Хм, 3 часа ночи. Я, как проводил вчера Танюшу, вернулся, все уже спали. Лишь дед пыхтел папироску у крыльца, так что мы немного поговорили и тоже пошли ложиться. Как уснул, не заметил, а тут этот кошмар. Приснится же такое. Разговор с дедом запомнился. Дед, работая в порту, заказал дрова. Да, была там услуга такая до войны, но и сейчас она действовала. Можно купить бревна, они дешевле, поленья или уже наколотые дрова. Вот они гораздо дороже. Мы с дедом решили брать дрова. 4 машины. Колоть времени нет, а так на зиму 4 печки, плюс баня, много дров нужно. Раньше уголь в продаже был, но сейчас не продавался. Все на нужды фронта уходило. Однако были еще торфяные брикеты, спрессованные специально для домовых печек. 2 машины было бы неплохо взять. Ну, хотя бы 1. Немного полежав, я перевернул подушку сухой стороной вверх, подумал и, встав с кровати, перевернул еще и матрас. Перестелил белье. На сухом спать приятнее. Я уж думал, заболел. Больно уж в пот бросило. Но нет. Состояние вроде нормальное. Попил воды и, снова устроившись на кровати, быстро уснул. Больше ничего не снилось. А утром ничего и вспомнить не смог. Бабушка разбудила, а деда уже не было. Сегодня у него выходной, но он с позаранку ушел в порт. Скоро баржа должна с дровами прийти. Вот дед и надеялся хотя бы 1 машину купить, с доставкой. Собравшись, я направился во 2-ю половину дома. Все уже тут были за столом. Так что я устроился на свободном месте и приступил к завтраку. Сегодня яичница со шкварками и ломоть вчерашнего хлеба. Ох и вкуснотища! Да еще с утрешним козьим молоком. «Мама!» Сделав первый глоток чая, позвал я ее. Она уже успела выпить чай и собиралась. Ей тоже на уроки нужно. Школьница. «Что?» Выглянула она на кухню. «Я насчет зимней одежды. Демисезонная у нас более-менее есть, да и то не у всех, а уже холодает. Это воскресенье пропускать нельзя. Все пойдем на рынок. Будем на каждого покупать зимнюю одежду. Обязательно. Задерживаться этим не нужно. Да и цены с каждым днем растут. Таню нужно предупредить. И чтобы дед договорился со сменщиком. А то в воскресенье у него работа. Я тоже об этом думала. Хорошо. Значит, в воскресенье у нас рынок. Ура! Закричала Валя. Ей завторили сестренки. Марине я велел сбегать сегодня или завтра к Тане и сообщить о наших планах на воскресенье. Сегодня моя очередь вести малых в садик. Мама же на велосипеде укатила учиться. Без него ей сложно, ведь каждые 3 часа нужно быть дома, Киру кормить. Однако успевает. А ей нравится учиться. Даже оживилась она, когда я задал вопрос об учебе. Не тяжело ли? Нет, ничего подобного. Очень даже интересно. И с жаром описала некоторые уроки. Оставив малых в садике, я побежал в школу. Уроки прошли нормально. Но внимание ко мне было очень большим. Старшеклассники подходили, по плечу хлопали. Много чего было. Правда, петь я отказывался, хотя очень уж просили. Но гитары не было. Ее мне обещали организовать, но все равно настроение не то. Немного устал я от этого внимания. Когда уроки закончились, и мы с Мариной направились домой, я даже вздохнул с облегчением. Валя должна быть уже дома. У нее уроки раньше закончились, а вот Луша задержалась. У нее дежурство в классе, убрать нужно перед второй сменой. «Смотри, у ворот машина деда стоит», — указала сестренка на кабину грузовика. Это был ЗИС. Он почти весь скрылся во дворе деда, только кабина и виднелась. Рядом курил водитель. «Это, наверное, дрова привезли. Утром дед ушел в порт насчет них узнать. Бежим, помочь нужно». Мы рванули от перекрестка к дому. Добежали, бросили сумки на скамейку у полисадника. Бабушка тут иногда посиживает с такими же старушками-соседками. Валя уже вовсю деду помогала. Машина не самосвал, так что вручную приходилось дрова скидывать. С нашим приходом дело пошло веселее. Как только кузов был освобожден, водитель закрыл борт и с дедом уехал. Оказывается, тот 2 машины смог купить, да и то потому, что работник порта. Я прикрыл ворота, и мы с Мариной, переодевшись, стали носить дрова в сарай. Мы лишь раз прервались на полчаса. Бабушка погнала обедать. Время 3 часа, а мы не евшие. Когда дед вернулся, треть кучи уже аккуратно была сложена в дровяном сарае. Но мы сразу приступили к разгрузке и закончили ближе к 5 часам. Марина за малыми в садик убежала, а я занялся подготовкой призов. Нашел часы в тайнике, вполне неплохие, ходит, завел даже. Потом откопал в сарае коробку и достал один из пистолетов. Все, как и обещал. Кобура, запасной магазин, патроны. Сложил все это в сидр и, закинув его на плечо и сообщив бабушке, которая кормила псов, что буду поздно, побежал к трамвайной остановке. Редактор был на месте и сходу огорошил меня новостью. 1 приз уже выигран. Позвонила женщина из Владивостока и ведь дозвониться как-то смогла и сказала ответ. Правильный ответ. «Неожиданно», — удивленно ответил я, задумчиво проведя пальцами по лбу. «Проверяем, не родственница ли она кому из редакции. Ответ знают, кроме меня, еще 3. Но, судя по всему, нет. Похоже, действительно угадала». «Возможно, и так. Данные ее есть?» «Да, все записано. Анна Андреевна Ведякина, 12-го года рождения, работник исполкома, секретарь, замужем, муж работает на железной дороге, 2 детей». «Понятно. Сообщать, когда планируете?» «Думаю, рано, иначе попытаются узнать у нее для мужчин правильный ответ. Лишь сообщим, что часы выиграны, а когда будет выигран 2-й приз, тогда и дадим данные обоих победителей». «Толково», — согласился я и, сняв сидр с плеча, следом за главредактором, прошел в его кабинет. Там предъявил призы. Осмотрев, он кивнул и убрал их в сейф. «Нужно гравировку сделать», — напомнил я. «Это лучше к ювелирам обратиться. Текст должен быть небольшой, чтобы все вместилось на обороте часов и чтобы было видно, что они именные. «Я тут накидал, посмотри», — протянул он мне лист бумаги. «Призовые часы Ведятины АА от Полякова АК». «Хм, на мой взгляд, толково и правильно». «Да, мне тоже так кажется». Выходя из здания Всесоюзного радио, я заметил, как из-за перекрестка вывернула машина ГАЗ-А «Фаэтон» с тремя мужчинами. Один был одет в форму командира РККА. Машина быстро догнала меня и остановилась чуть впереди. Командир вышел из машины и, привычно согнав складки гимнастерки назад, кинул руку к виску. «Лейтенант Соломин, командир взвода отдельного коммунистического батальона. Товарищ Поляков, меня за вами товарищ Строганов направил». «Снова лекция?» — уточнил я. «Именно так. Люди уже собраны». «Понятно. А документы ваши можно посмотреть?» «Да, конечно». Изучив документы, вроде все в порядке, я кивнул и, вернув удостоверение, сел на заднее сиденье. В машине, кроме водителя, был еще пассажир. Рядом с ним я и сел. Почему-то Соломин сел не рядом с водителем, а притиснул меня к гражданскому. И мы покатили по улицам. «А куда едем?» Ответа я не услышал, и почему-то перед глазами загорелось солнце, тупая боль в затылке и темнота. «Ты его не сильно приголубил? Второй ковш уже выливаем, а он все не очнется!» — расслышал я чей-то скрипучий голос. Тряхнув головой и фыркнув от попавшей на лицо воды, я снова услышал тот же голос. «А, очнулся, наконец!» Открыв глаза, я осмотрелся. Лежал на деревянном полу какого-то кирпичного дома. Беленые стены и печка на это намекали. Окно закрыто плотной материей, светомаскировку тут явно соблюдали, иначе патруль в дверь постучится. На столе горела керосиновая лампа. В небольшом помещении дома, а, как я понял, это была отдельная задняя часть, присутствовали еще четверо. Трое уже знакомых мне, мнимый лейтенант, переодевшийся в гражданскую одежду и сейчас сверкавший белыми зубами в улыбке, рассматривая меня, водила с ковшом в руке и один из сидящих за столом. Кажется, именно он и приголубил по затылку. А четвертый сразу бросался в глаза. Если эта троица не несла на себе того, что принадлежит криминальным кругам, то этот отметился за всех. Татуировки, золотые зубы, скрипучий голос. Старый вор, может, даже в законе. Непростой, это было ясно. Хитрец. Специально подобрал из своих людей тех, что выглядят нормально, и отправил за мной. Причем и форма была, и документы. У меня даже было подозрение, что специально убили кого-то из командиров батальона, чтобы завладеть формой, а главное — документами. И я купился на них. Лихо сработали, молодцы, по-другому и не скажешь. Теперь надо думать, что делать дальше. Меня явно не в гости чаю попить позвали. Связан хорошо, руки сзади, но только кисти и ноги у щиколоток. В принципе, освободиться можно, если останусь один и будет время. Одежда частично снята, нет куртки, рукава рубахи закатаны, кистень нашли и забрали. А, вон он, на столе лежит, рядом с ножом и прощой. Обуви тоже нет. В принципе, все. А вода холодная, да еще и изба не особо теплая, и меня начала бить дрожь. «Ну что, пащенок?» — проскрипел старый вор. «Золотом разбрасываешься? Тебе разве не говорили, что делиться надо?» И он засмеялся страшным, дребезжащим смехом, от которого мороз по коже прошел. Умел нагнетать обстановку. Откашлившись, я попытался сплюнуть, и длинная нить окровавленной слюны зависла у губ, и, нехотя оторвавшись, шлепнулась на деревянный пол кухни дома. Хороший удар, поставленный, чуть зубы не выбил. Проведя языком по зубам, я убедился, все на месте, просто губу разбили и щеку с внутренней стороны повредили. Как ни странно, но за три дня, что я нахожусь в этом доме, это первый допрос. Недавно этой ночью наверх подняли. До этого меня три дня продержали в подполе. В ту ночь, когда я очнулся, меня пытались порасспрашивать, но, делая честные глаза, я убеждал их, что все отдал государству. Не поверили. Но пнули меня, развязали и сбросили в подпол. Еда разнообразием не отличалась. Ломоть хлеба два раза в день и соленый огурец. Зато воды много. И сегодня меня впервые подняли. Хозяин дома, а это тот неразговорчивый мужик, который меня и приголубил в машине, помог лейтенанту связать меня и усадить на стул. И начался допрос. Судя по тому, как эта четверка расположилась, они собрались всю ночь мной заниматься. «Добавь!» — велел вор, наблюдая, как я трясу головой. Лейтенант было замахнулся, но ударить не успел. Вскочив и, как пружина резко распрямляясь, я врезал ему темечком по подбородку всей своей массой и силой прыжка. Громко лязгнули зубы, даже хруст послышался. Из сознания не вырубил, но тот явно поплыл, пошатнувшись. Веревки, подпиленные мной гвоздем, выдернутым из полки, пали с рук. Гвоздь я прятал в рукаве, как и длинную щепу. Именно ее я и вогнал в горло водилы, что стоял за моей спиной. Он до этого удерживал меня за плечи, а тут руки убрал. Вот я и воспользовался этим, иначе и первого удара не допустил бы. Разворот после удара головой последовал почти сразу. И водила начала оседать, держась за щепу в шее. А я уже бил в глаз гвоздем лейтенанту, после чего отпрыгнул в сторону. Не к тем двум, что сидели у стола, заставленного разными закусками и спиртным, а к небольшой поленнице у печи. Схватив полено, я с силой швырнул его в хозяина дома. Тот успел вскочить и прикрыться рукой. Полено заехало ему в плечо. Но полетело второе. Я злой был, сил прибавилось от адреналина. Вот и швырял тяжелые чурки. Третье попало в голову, и мужик завалился на спину без сознания. Кажется, убил. Одно полено я швырнул в вора. Шустрый он, чуть не рванул ко мне с финкой в руке. Только вот полено по колену притормозило его. Я не только из-за поленьев сюда рванул, швыряя их, а осматривал некоторые быстрым взглядом. Поэтому, когда увидел щепу на одном полене, отломил ее. Длинное, острое, то, что надо. Отлично. Вор, который, прихрамывая, приближался ко мне с ножом в руке, только ощерился, когда я спокойно стал двигать ему навстречу. Мы закружили вокруг стула, на котором я ранее сидел, переступая через тела лежавших подельников вора.